те ведь они далеко отсюда?» — спросил кто-то. «Да подальше твоего огорода». «Шли-то мы шли, не как 3 месяца, перевалом-то и счет потеряли, да и земли такие, правда, дрянные проходили. Ни наш-то не похоже, все горы да горы, такая жалость права. Знать, не любит их Бог за поганую веру, то есть, как бы сказать, нет даже местечка, чтоб выровняться полку как следует. Бедовая сторона, и достать-то нечего, ей-богу, лавки простой нет. Говорили господа, что климат где какой-то хорош. А какой черт хорош? Иголка 4 копейки. «Куда же вы дошли?» — спросил старичок. «Да черт их там знает, какие они заламывают там прозвища. Пришли мы на Кавказ, в какую-то нелегкую их там знает Аравию. Помнится мне, в 14-м году, как на Париж шли, так тоже эту Аравию проходили. Видишь, каким клином ее вытянуло. Ну, а из Аравии так и в самую Туреччину пришли. Я еще был в хлебопеках». «Чай всего натерпелся?» — снова спросил старичок. «И вздремнуть-то на палатях не частенько приходилось». «Какие тут борода палати? Ночлег-то под чистым небом. Придешь на место, командир скомандует на покой, ну и располагайся, как знаешь. Лег на брюхо, спиной прикрылся, да и спи себе до барабана. Да ничего, солдат здоровый человек. А то кваса достать негде, эндакой поганый народ». Сказав эти слова, старый служивый плюнул и махнул рукой.